Катерина Цвик. «Птичка в академии» или «Магистры тоже плачут». Книга вторая. Пролог. Над головой просвистело очередное заклинание, и я уже без понуканий упала на землю и откатилась за ближайший валун. Магия в пустоши работала немного иначе даже на ее окраине. Здесь плотность магических линий значительно возросла. Заклинания действовали немного иначе, и я к этому еще не привыкла. Да и сопровождающие просили меня не вмешиваться, мотивируя это тем, что они много раз здесь бывали и знают, что нужно делать, а потому нам с Лайзой нужно просто им не мешать. Поначалу я возмущалась. Я же магистр магии и могу быть полезной, но потом увидела тварей пустоши и решила, что раз мои сопровождающие так хотят воевать сами, пусть, я всегда сумею вмешаться, если возникнут проблемы. «Вот гадство!» Прошипел рядом Йо-Йо. «Откуда здесь столько мелких порождений? Шагу не ступить, чтобы не наткнуться на твари, пфу! А нам ведь говорили, что первый пояс почти безопасен, что сюда ходят травы собирать». «В прошлый раз здесь такого не было», — проворчала примостившаяся рядом Лайза. «Но иногда бывает, мы же об этом говорили». Для этого путешествия нам пришлось основательно подготовиться. Тогда я и узнала, что твари-пустоши иногда подходили ближе к стене, потом возвращались в привычный ареал обитания. Никто не знал, чем это вызвано, а теории были одна невероятнее другой. Раньше такие приливы были редкостью, но в последнее время участились, и, видимо, мы попали в один из них. Вообще, те, кто ходят в пустошь, делят ее на своеобразные пояса, или, если сказать иначе, окружности. Более-менее исследованными считаются три первых пояса в несколько километров шириной. И первый считался самым безопасным. Но при взгляде на тех, с кем сражались наши сопровождающие, становилось страшно представить, кто обитает дальше. Однако я не имела права отступить. Сколько нервных клеток было сожжено, чтобы со всеми договориться и попасть в пустошь. Оказалось, это было нетривиальной задачей, да и из академии так просто по своим делам не уйдешь. Тем более из-за происшествия с Марленой и расследования поднялась сильная шумиха. Всплыло столько всего нелицеприятного, что многим уважаемым прежде магистрам пришлось уволиться, а некоторым отправиться в застенки тайной канцелярии, пока до выяснения обстоятельств. Мне тоже пришлось непросто, но сейчас не о том. Стало тихо. Похоже, мелких тварей перебили, можно вставать. Но стоило мне подняться на ноги, как прямо на меня с чахлого деревца с визгом полетела незамеченная ранее тварь. Я выставила щит, но тварюшка и без него до меня не долетела, разорвавшись на кровавые ошметки. И не успела я облегченно выдохнуть, как за спиной раздался до боли знакомый и дико разъяренный голос, который я ну никак не ожидала здесь услышать. «Эйлин Эльбланк, как прикажешь это понимать?» Я стояла и не могла себя заставить не то что ответить, а даже повернуться к обладателю этого голоса. Лучше бы там Грок стоял, честное слово. «А никак!» Вместо меня высказался вскарабкавшийся мне на плечо Йо-Йо. И внезапно, дав петуха, крикнул: «Эйлин, бежим! Он же невменяемый!»